«Наших рыбаков», — ответил индейец. «Большая часть племени живет на склонах той горы». Корсар поднял глаза и увидел возвышавшийся за сосновым лесом холм, покрытый густой растительностью. На склоне холма лепилось множество хижин. «Небольшое твое племя?» — спросил корсар. «Большое и могущественное», — ответил индеец с гордостью. «Тогда ты, наверное, король». Вождь посмотрел на него и ничего не ответил. Он быстро прошел вперед и встал во главе отряда. Через полчаса воины добрались до маленькой рыбачьей деревушки. Несколько индейцев, почти совершенно голых, не имевших на себе ничего, кроме перьев на голове и узенькой набедренной повязки, бросились к пленникам, издавая угрожающие крики. Они потрясали палицами, копьями и остро отточенными каменными ножами. Властным жестом вождь удержал их. Он велел запереть пленников в большой клетке, сделанной из прочнейших ветвей орехового дерева и покрытой сверху для защиты от солнца травой. Их втолкнули туда и задвинули крепкие засовы. — Что вы собираетесь сделать с нами? — спросил корсар у вождя. — Ваша жизнь зависит от морского духа, — ответил тот. — А что это за морской дух? — Это тебе не касается, — сказал вождь, уходя. — Капитан, — спросил Карма, — о каком духе он говорит? — Я знаю об этом не больше тебя, — ответил тот. — Вероятно, это верховный жрец индейцев или просто какой-нибудь колдун. — А может, он сжалится над нами? — Не тешь себя иллюзиями, Кармо. Эти индейцы, которые испытали на себе жестокость испанских конкистадоров, должно быть, ненавидят всех белых. Тогда нам нужно попробовать убежать. С наступлением темноты так и сделаем. Нас охраняют всего двое часовых. Лишь бы позднее их число не утроили. Увидим Карму. Ну, ложимся и притворимся, что спим. Позднее, когда все индейцы уснут, попытаемся что-нибудь сделать. Моко. Да, капитан. У тебя хватит сил, чтобы сломать эти прутья. Они очень крепкие, капитан. Но, надеюсь, мне все же удастся это. Без треска. Попробую. Карму, ты должен попытаться перегрызть свои веревки. У меня зубы крепкие, капитан. Немного терпения, и я пережую свои путы. Кажется, я смогу поднести руки к губам. Ну, прекрасно. — А часовые? — спросил Ван Штиллер. — Мы их захватим врасплох и заколем. — А потом? На нас же набросится вся деревня. Лодки недалеко. Мы тут же выйдем в море. А теперь закройте глаза и ждите моего сигнала. Глава 32. Бегство корсаров. Понемногу в рыбачьей деревне все стихло. Костры, зажженные возле хижин, погасли. Вокруг не слышно было ничего, кроме глухого монотонного шума волн, набегающих на берег. Индейцы, которые сильно устали, шагая весь день до заката, быстро заснули. Только двое часовых, поставленных возле клетки с пленниками, еще бодрствовали, сидя у полузатухшего костра, но и они скоро начали клевать носом. Корсар, который не спускал с них глаз, видел, какие они делают усилия, чтобы не поддаться сну, и все же головы их склонялись все ниже и ниже.